Если бы цензор ткнул пальцем именно в это место, разве не мог бы Эрдман возразить по-леоновски? «Это не я говорю, это мой герой, мне во всех отношениях не симпатичный». Но цензор, притом высочайший Сталин, не стал размениваться на такие мелочи и знал, что делал, потому что сам Подсекальников, ничтожнейший из ничтожных, вдруг начинает расти, сперва лишь в собственных глазах. Окруженный непривычным вниманием, он стремительно эволюционирует от самоуничижения, свойственного большинству ничтожеств, до самоутверждения, свойственного им же. Его триумф — телефонный звонок в Кремль. «Я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился». Но мало-помалу от подобного идиотизма он дорастает до монолога, который соборным хором могла бы произнести вся русская литература, озабоченная сочувствием к маленькому человеку, от Гоголя с Достоевским до Зощенко. «Вот я стою перед вами, в массу разжалованный человек, и хочу говорить со своей революцией. Что ты хочешь? Чего я не отдал тебе? Даже руку я отдал тебе, революция, правую руку свою, и она голосует теперь против меня. Что же ты мне дала за это, революция? Ничего, а другим? Посмотрите в соседние улицы. Вон она им какое приданое принесла. Почему же меня обделили товарищи? Даже тогда, когда наше правительство расклеивает воззвания, всем, всем, всем, даже тогда не читаю я этого, потому что я знаю, всем, но не мне, а прошу я немногого. Все строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания, все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалование. И еще. Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить, потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну, хотя бы вот так, шепотом, нам трудно жить. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей, дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите, уверяю вас. Право на шепот, право на отдых назовет одну из своих самых смешных и самых трагических песен Александр Галич и укажет то место, где это право можно осуществить сполна. Белые столбы, психушка, где шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики. Всяк делает, что он хочет, получив, наконец, ту свободу от государственного присмотра, о которой, как о последней милости, возмечтал Семен Подсекальников. Его монолог — это уже не смех победителей, а смех побежденного. Не о персонаже, конечно, речь. Ему вообще не до смеха. Речь о писателе, сполна сознавшем трагизм бытия. но имеющим свободу смеяться. Отказ героя от самоубийства переосмыслился, сказал о пьесе «Самоубийца», назвав ее гениальной, Надежда Яковлевна Мандельштам. «Жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь». Сознательно ли Эрдман дал такое звучание, или его цель была попроще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный антиинтеллигентский или антиобывательский замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство. Но в самой пьесе жить остаются не все. В ее тексте, не появляясь на сцене, чтоб сильнее неожиданней был финальный удар, поминается некий Федя Петунин. Замечательный тип, положительный тип, но с какой-то грустноцой, товарищи. Надо будет в него червячка заронить, одного червячка. А вы слышали, как червяки размножаются? И вот в тот самый момент, когда уже кажется невозможно взять нотою выше вопля, изданного Подсекальниковым, нота будет взята. Федя Петунин застрелился. Пауза. И оставил записку. Какую записку? Подсекальников прав. Действительно, жить не стоит. Занавес. Невероятная пьеса ухитрилась проделать такой путь. Сперва водевиль с потным запахом балагана, затем траги-фарс, а в финале трагедия. Вполне созвучно, скажем, самоубийству Есенина с его прощальным. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Значит, жить не стоит.